инстинкт саморазрушения. Сам мы без разрешения диктует мне решение. Меня уже не спасти. Мозг себе назначил замок, оставил трон, покинул замок. И здесь теперь всем правит саморазрушение. Инстинкт. Это не то, что ты подумал, это не мое. Я не юзаю. Это не я шуршу в кустах ночами с фонарем и замкатом фьюза, о-о. Это не я всегда хочу еще чуть-чуть и еще разок. Это не я бухаю и не я торчу. Нет, я бы так не смог. Камикадзе паразит не пощадит хозяин. Он сжег в полете весь бензин и развернуть нельзя его. В крутом пике таранит палубу японский смертник. Так приказал император, которого не свергнуть. В центре прицела у себя самой трясется цель. Цели от столкновения с целью никуда не деться. Цель о себе все время думает в третьем лице. Так цели проще оправдывать любые средства. Я похож в плену у зла, но это словно все не со мной. Голос разума мне прислал снова месседж голосовой. Удалю его не включив, там все время какой-то спам. Я топлю печать в ночи. Я встречаю полдень, не спав. Я опять кому-то звоню, я опять куда-то поехал. Я с делами по времени уделал часа время потехам. А вообще-то это не я, я б себя так не запустил. Это стрёмная колея, это инстинкт саморазрушения. Сам и без разрешения диктует мне решение. Меня уже не спасти. Мозг себе назначил сама. Оставил трон, покинул замок. И здесь теперь саморазрушение. Инстинкт. Это не то, что ты подумал, это не мое. Я не юзаю. Это не я шуршу в кустах ночами с фонарем и замкадом фьюза, о-о. Это не я всегда хочу еще чуть-чуть и еще разок. Это не я бухаю и не я торчу. Нет, я бы так не смог. Бросить это слишком легко, бросить это для слабаков. По пустыне из порошков, без верблюда иду пешком. Во всех фляжках алкоголь, со спиной таблеток в рюкзак. Кредит травяной оазис, с вашим миром что-то не так. С вашим миром что-то не то, бракованная модель. Я нехотя вселяюсь в него, как в дешевый длинной мотель. Это вынужденный пит-стоп, я опять на дороге в ад. С вашим миром что-то не то, с вашим миром что-то не так. Кто-то финишную прямую чертит карточка на столе. Я возьму гран-при вслепую, без ладони на руле. Это мне вообще расплюнуть, я ведь опытный пилот. И мой болит, летит в трибуны, не вписавшись в поморок. Пена изо рта, как язык нетушителя. До клиники водителю, увы, тебя не довести. Не реагирует зрачок на раздражители. Устал, так полежи теперь. Слышишь, это я твой инстинкт саморазрушения. И я без разрешения сам принял все решения. Тебя уже не спасти. Мозг себе назначил сама. Оставил трон, покинул замок. Здесь теперь всем правит саморазрушение. Инстинкт. По наклонной так кайфово катиться вниз. Инстинкт. Мыслями о последствиях брезгуя. Инстинкт. Но эта горка в себе горький таит сюрприз. Инстинкт. Во все стыки продольные вставлены железные лезвия.